Однако отмахиваться не стал, разумеется, зная, что тут что угодно может быть. Достал бинокль из-под сумка, навел на окна и опять ничего не увидел. «Кто и что видел?» — спросил я. «Что-то двигалось очень быстро, словно как прыжками», — ответил Шмель. Вид у него был настороженный. Свою корот он держал на изготовку, и даже на верхней губе испарина выступила. Для Шмеля верный знак волнения. «Верно, скакало там что-то», — подтвердил Степаныч, тоже заметно напуганный. «Блин», — выругался я. «Если прыжками, на морфа похоже. Тот, которого я видел, прыгун хоть куда был». «Что делать будем?» — послышался в наушнике голос Лехи, слышавшего весь наш диалог. «Торопиться будем», — сказал я. «Еще одну буханку выгоняем и второго садка. И сваливаем. Получится, еще приедем. Не получится, и черт с ним. Есть что на обмен предложить. Ладно, я к тебе, следите за окнами». Последняя фраза адресовалась уже к Шмелям и Татьяне. А я побежал обратно в боксы, где Палыч тем временем заводил следующую буханку. Я подбежал к нему, спросил через окно. «А с горючкой у машин что?» «Горючка есть», — ответил он. «И шланг с помпой есть, сможем с остальных слить, если не хватает». «Понял», — кивнул я. «Но торопиться надо, тут совсем плохая тварь могла завестись, а то и не одна, сожрать могут». «А вы смотрите, чтобы не сожрали», — отрезал он. «На кой ляд иначе вы тут нужны со всеми своими стволами?» Я подумал секунду, затем кивнул. «Черт с ним, продержимся, а если там и вправду морф и совсем плохой, то в кунгах спрятаться сможем и из окон палить по нему. Кстати, на будущее эту идею вообще забывать не стоит. Или вот люки в крыше буханок. Тоже идея». «Леха, ждать некогда. Пошли боксы до конца посмотрим», — сказал я. «Если тут пусто, так лучше с улицы место прикроем». «Давай», — кивнул он. Сергеич примкнул к нам, и мы медленно пошли между машин, заглядывая в ямы, в кузова, в кабины, за верстаки и вообще куда можно. Одна яма, вторая. Запах машинного масла, резины и мертвечины. Источник запаха пока не нашли. Откуда так прет? Опа! А это что? Большой участок бетонного пола был залит запекшейся кровью. Так залит, словно здесь ее ведро вылили, да еще с какими-то комьями и сгустками, очень напоминающими мозги. А если ведро не выливали, то что такое могли сделать с тем, от кого столько пролилось? Пополам разорвать? «Фига себе!» – прошептал Леха, видимо, пришедший к подобной же мысли. «Кого это так?» «Плевать кого!» – сказал из-за спины Сергеич. «Главное, кто?» «Изнутри кто-то взорвался». Я снова пошел вперед, луч фонаря метался из стороны в сторону. Запах становился все сильнее и сильнее. Я явно приближался к его источнику. «Ну что там у вас?» – крикнул сзади снова зашедший в боксы Палыч. «Пока ничего», – ответил ему Леха. «Можно следующие ворота открывать». «Ладно», — ответил он и вышел на улицу. И в этот момент я услышал явный шум шагов на крыше, прямо над головой, частых шагов кого-то тяжелого. И сделал то, что следовало, заорал: «Тревога, опасность сверху, все нахрен от стен!» и бросился назад к открытым воротам, в которые только что вышел Палыч. К счастью, он услышал мой крик и замер с поднятой ногой, так и не сделав следующего шага. Понимая, что объяснять что-то поздно, я схватил его за воротник куртки и, что было сил, рванул назад, затаскивая обратно в бокс и заорав при этом: «Назад, я сказал!» Рывок оказался таким сильным, что воротник остался у меня в руке, а сам Палыч, взмахнув руками и описав вокруг меня короткую дугу, неловко свалился в смотровую яму, громко при этом выматерившись. С улицы прогрохотали две автоматные очереди, бабахнул дробовик, послышалась матершина Степаныча. Леха с Сергеичем бросились в нашу сторону, а я, что было сил, рванулся от ворот вглубь гаража и сделал это вовремя. Прямо перед тем местом, где я только что стоял, на грязный асфальт приземлилась невероятная тварь какая-то. Смесь обезьяны, не пойми с чем, прижавшаяся к земле почти самым брюхом, выгнувшая назад суставы конечностей. Вытянутая и по жабье растянутая голова с зубастой пастью двигалась из стороны в сторону на гибкой шее. И при этом на твари были какие-то остатки одежды, доказывающие, что это еще недавно было человеком. Рефлексы уже давно опережали мысли, и я вновь начал соображать после того, как мой указательный палец утопил спуск и у корот плюнул в тварь очередью, рванув плоть на ее боку без всякой пользы. Существо даже не обернулось, а смотрело на укрывшуюся за бортом патруля Татьяну, тоже выпустившую в него очередь из автомата. Тварь прижалась к земле и покачнулась от сильного удара. Дважды грохнул дробовик с улицы. «Суставы», — осенило меня. До тварюги метров 7, выгнутые назад суставы двух ее конечностей выставлены передо мной как мишени в тире. Не может быть, чтобы они ей были не нужны. И я, ничтоже сумняшись, открыл пальбу частыми короткими очередями по конечностям, норовя удерживать на них светящуюся точку прицела. Справа от меня звонко затарахтел кипарис, треснул сухой очередью АКС Сергеича. Даже по закону больших чисел это не могло пройти для морфа бесследно. 6 стволов с двух сторон почти в упор. Брызнула рваной плотью, тварь завалилась на бок на подогнувшихся ногах, задергалась на земле с каким-то хлюпающим звуком, брызгая грязью и кровью. Я сменил магазин, перекинув спарку и снова открыл огонь, норовя попадать в повернувшийся к нам позвоночник и в то, что я щел затылком существа. Хоть и не способная нападать, тварь еще долго дергалась на земле, не в силах подохнуть, пока Леха не догадался выстрелить ей в какой-то бугор между уродливых лопаток, после чего движение прекратилось. «Проверьте!» — крикнул я Лехе, а сам сиганул в смотровую яму, где вяло шевелился Завгар. «Палыч, ты как, не ушибся?» «А ты как думаешь?» — прокряхтел тот, с трудом поднимаясь. «Но вроде не сломал ничего». Я выдернул из нарукавного кармана ИПП, надорвал оболочку, кинул пакет Палычу, сказав: «Ты лоб рассадил, промокни». И с этим вымахнул из ямы, потому что на улице снова начиналась какая-то суета и шум. Убитая тварюга так и валялась в грязи, но народ толпился возле машин, глядя на административный корпус и на что-то показывая руками. «Что там?» — спросил я у Лехи, подбегая. «Еще один такой же», — ответил он, показав на убитого морфа. «В подъезде укрылся». Леха уже расположился на капоте с тигром, приложившись к оптическому прицелу. Я тоже закинул лукорот за спину, вытащил из кабины карабин, откинул сошки. Действительно, в кружке прицела было видно какое-то шевеление, но что именно там происходит, непонятно. Слишком темно. Расстояние 100 метров, не меньше. Внутренний двор унитарного предприятия «Канал Строй» был просторным, и это было нам сейчас на руку. Жаль, РПГ у нас нет или чего-то в этом духе. Запульнуть бы прямо в подъезд АГшку из него, и все вопросы бы снялись, а так... Идти туда ближе дураков нет, а ждать здесь у моря погоды тоже никакого желания. А черт с ним, ладно. Может, чего и достигну. Так подумав, я прицелился в шевелящееся светлое пятно и нажал на спуск. СКС толкнул меня в плечо, а нечто непонятное в подъезде заметно дернулось. А затем какое-то светлое пятно пронеслось вверх по ступенькам едва виднеющейся лестницы и свернуло в коридор первого этажа здания. И надо отдать должное, пронеслось с пугающей скоростью. Но что это получилось? Тварь смылась от выстрела? Инстинкт самосохранения? А вторая прыгала сверху, зашла с тыла. А они вообще не вместе ли охотились? Это ведь надо уметь координировать действия. Впрочем, если эти морфы совершенно беспредельно развиваются физически, почему бы им при этом чуть-чуть не укрепить свои мозги? Не вижу ничего противоречащего всей теории. «Лех, короче, некогда нам тут охоту устраивать. Держи здание на прицеле», — сказал я. «Сергеич, сопровождай Пал Палыча, заканчивайте с машинами. И осторожней там». «Сергей!» — вдруг окликнул меня Палыч. Я обернулся и увидел его стоящим на углу гаражного корпуса, показывающим рукой куда-то в сторону въездных ворот на территорию, которая мне отсюда видна не была. Однако испуганным он не выглядел, поэтому я паники поднимать не стал, а просто побежал к нему. «Смотри», — сказал он. От ворот в нашу сторону бежала целая толпа людей. Человек 20, не меньше. Одетые кто во что, с сумками и рюкзаками, женщины, мужчины, дети. У одного из мужчин была двустволка, и он бежал последним, постоянно оборачиваясь. Еще трое были вооружены кто чем. Топором, каким-то ломиком, длинным молотком. А за ними ковыляли, как раз выходя из дверей проходной, сразу трое мертвяков. Причем один из них был явно резвее остальных. «Идиот, дверь не закрыл», — проклял я было себя, но потом сообразил, что поступи я так, и все эти люди сейчас отбивались бы от мертвяков с той стороны забора. А они наверняка засекли наши маневры здесь откуда-то из окон прилегающих домов и пошли на отчаянный шаг, решив прибиться к вооруженным людям. А если так, то передо мной как бы возникает долг вооруженного человека. И я побежал им навстречу, на бегу, втискивая локоть в распор под ремень карабина. «Не надо торопиться. Успею. Главное, не запыхаться. И забежать так, чтобы люди с линии огня ушли». Глухо стукнул в асфальт пластиком наколенников, скинул оружие. Красная точка прицельной марки скользнула на лоб бегущего первого мертвяка, я задержал дыхание. Раскачиваются они все же, сволочи. Один выстрел, второй, четвертый. Только пятый свалил зомби, угодив в висок. Он упал на бок, а я открыл пальбу по двум отставшим, один из которых был совсем медленным. Одна его нога изгибалась под невероятным углом, словно по нему проехали машиной. А может, и проехали. С ними удалось справиться проще. Выстрелов за 7. «Дверь закрыть надо», — послышалось сзади. Я обернулся и увидел стоящего рядом с ПМ в руках Палыча. «Палыч, ты к машинам давай», — сказал я ему. «Разберемся мы здесь. Нельзя время терять». «Добегут и поведу», — сказал он, показывая на людей. И верно. Не мне же самому им дорогу еще показывать. У меня и так хлопот сейчас хватит. Я вскочил на ноги и бросился навстречу бегущим. Палыч сразу отстал в силу возраста, но тоже старательно трусил сзади. «Помочь?» — послышался в наушнике голос Татьяны. «Давай сюда вместе с патрулем», — мелькнула у меня в голове идея. «Но только одна, остальным пасти мутанта». «Да поняли мы», — послышался голос Шмеля. «Сейчас подъедет». Впереди всех бежала молодая женщина с сумкой на плече, одетая в серый спортивный костюм и белые кроссовки. Сейчас ее брюки почти до колен были заляпаны грязью. В грязи же была и черная спортивная куртка. Похоже, что она проехалась по земле, убегая. За ней спешила еще женщина с малышом лет 2 на руках, а следом мальчишка лет 12, тащивший за руку еще одного, лет 8 с виду. «Дальше, дальше!» — крикнул я им. «Вон дядька вас проводит!» Запыхавшаяся мамаша, бледная и напуганная, лишь кивнула и пробежала мимо. Бежавших же сзади мужиков я тормознул. Тот, который с ружьем, средних лет бородач инженерского вида, в очках и в старой студенческой штормовке, на ходу умудрился протянуть мне руку и представиться. «Дмитрий Рогов». «Сергей», — кивнул я и добавил. «За мной давай. И еще один. Ты». Палец мой указал на молодого парня с окровавленным топором в руках, бежавшего последним и выглядевшего напуганным меньше всех. «Служил?» «Ну», — кивнул он. Я достал из кармана подобранную охранника ПМ с запасным магазином, сунул ему, добавив. «Владей, умеешь хоть?» Ответил он мне еще одним «ну» и довольно сноровисто проверил оружие на наличие патронов в патроннике. «Как зовут?» «Паша». «Паша, дуй за мной». Дверь проходной снова начала приоткрываться, и в проеме появилась мертвая женщина. Худая и длинная, со странно перекрученной шеей, отчего она была вынуждена смотреть вперед, странно скашивая глаза. Я вскинул карабин, выстрелил, она завалилась назад. «Дверь держим!» — крикнул я. «Навались давай!» Павел с Дмитрием с разбегу врезались в дверную створку, но та уперлась в ноги убитой мертвячки, торчавшей на улицу. Тут мне опять понравилась реакция молодого Паши. Ни секунды не сомневаясь, он нагнулся и одним рывком втащил тело во двор, после чего Дмитрию осталось только навалиться на дверь, а Паша пришел ему на помощь. Я огляделся. Вдалеке стайка людей бежала за призывно размахивающим руками Палычем, а к нам уже несся кургузый высокий патруль, за рулем которого сидела Татьяна. Впрочем, не Татьяна, а человек в черной маске, не пойми кто. «Тань, задом сюда подавай», — сказал я в микрофон. «Я поняла», — послышалось в ответ. Патруль резко, с глубоким креном развернулся, взрыкнул дизелем и решительно покатил назад, затормозив уже в самый последний момент, когда удерживающие дергающуюся дверь Паша и Дмитрий готовы были кинуться на утек. «Осторожней», — взмолился я. «Нормально», — ответила Татьяна и действительно последнюю пару метров начала сдавать аккуратно. «Отпускай», — крикнул я своим невольным помощникам, и те разом отскочили от двери. Она начала приоткрываться, и в образовавшейся щели показалось чье-то мертвое лицо, но в ту же секунду тяжелый джип навалился, висящий сзади запаской, и плотно ее запечатал. С треском затянулся ручник, а дизель замолк. Водительская дверь распахнулась, и оттуда выскочила Татьяна с автоматом. «Что по морфу в здании?» — спросил я. «Не показывается, и мы туда не лезем», — ответила она. «Что с людьми будем делать?» «А ничего», — сказал я. «Пусть забирают оставшиеся машины и думают, что дальше делать. Мы свое дело сделали». «Мужики, грузовики водить умеет кто?» «Да уж справимся», — бодро ответил бородатый Дмитрий. «Вы вообще откуда?» «Да из дома, напротив. Все соседи», — махнул он рукой на серую пятиэтажку через дорогу. «Сначала сидели, запершись в одном подъезде. Ни машин на всех не хватало, ничего прочего. А потом вас увидели, ну и решили, что, может быть, до какого-нибудь безопасного места добросите». «Сами доедете», — ответил я. «Там машин еще полно, только не знаю, куда вам советовать». «А вы где жительствуете?» — спросил он. «За городом. На даче», — довольно расплывчато ответил я. Признаться честно, даже мимолетная мысль о включении двух десятков людей в нашу компанию меня совсем не вдохновила. Особенно не готовых к такой жизни людей, без оружия, еды и машин. Нет, впрочем, машины они как раз сейчас получат, только это мало что меняет. Но чем-то им помочь надо, а вот чем? Мне вспомнились группы военных на броне, охранявшие заправки по Ленинградскому шоссе. В любом случае, есть смысл довести их туда, а там их те же вояки, наверное, смогут куда-то направить. В любом случае, они уже не пропадут. В этих зелах с будками автомастерских даже жить можно, там и печки имеются. Дмитрий тоже понял, что я не горю желанием предложить им присоединиться, поэтому спросил. «А посоветовать можете чего? Собираются где-нибудь беженцы?» «Не знаю, если честно», — покачал я головой. «Болтали всякое по радио. Да я не уверен, что по делу. Доведем вас до Ленинградки, если хотите, а там у военных опорные пункты есть, у них и спросите. Как такой вариант? Все лучше, чем дома сидеть, когда мертвяки вокруг». «Нормально, я думаю», — кивнул он. Стоявший рядом Паша тоже кивнул. «Тогда давайте бегом к гаражу, а мы тут дверь покараулим», — сказал им я. «А нам бы еще один водитель нужен от вас, до Ленинградки машину догнать. Считайте, в оплату услуг». На последней фразе я улыбнулся, подразумевая, что это шутка, но на самом деле вовсе не шутил. Мы действительно были коротки на одного водителя. Без него мы или без единого стрелка должны были идти или отказаться от одной машины, чего тоже не хотелось бы. У меня из захваченного автопарка уже отличная схема всевозможных бартеров вырисовывалась, и рушить этот воздушный замок было просто жалко. «Я могу за руль», — скинулся Паша. «Умею, если что, не очень большое». «Да?» — спросил я. «Ну давай тогда. Ты где служил?» «Да не служил я, мне 19 всего», — улыбнулся он. «Студент я из Кемерово, здесь в гостях был». «А почему сказал, что служил?» «А когда время было объяснять, что стрелять умею?» — удивился он, показав на пистолет. «У меня батя военный, он научил. Я и из карабина запросто, если надо, охотился». При этом он кивнул на мой СКС, на что я заявил: «Пока не надо». А разумный парень сообразил, как пойти по скорейшему пути. Не до долгих разговоров тогда было. «Интересно, он тут с кем?» «Ладно, беги давай. Я скажу, чтобы тебя за буханку посадили», — сказал я ему. «Справишься?» «Запросто», — кивнул он и рванул чуть не с низкого старта в сторону гаража, почти сразу догнав бородача с ружьем, бегущего трусцой. «Интересно, интересно». Я повернулся к Татьяне, с опаской поглядывающей на дверь проходной, в которую явно кто-то толкался, и сказал: «Расслабься. Им патруля все равно не сдвинуть, силенок не хватит, даже у морфа». Затем я связался с остальными по радио, дал ЦУ насчет Паши, а заодно попросил вообще к нему присмотреться. Если парнишка тут сам по себе, то о нем стоит подумать. Нам и лишний боец бы не помешал, да и девушек у нас больше, чем лиц мужского пола. Тоже потенциально конфликтной ситуации может быть. «По морфу в здании что?» — спросил я под конец. «Не показывается», — ответил Леха. «Шарится по второму этажу, пару раз замечали, но сюда не лезет. В крайней яме в гараже аж 4 трупа обглоданных, а у всех черепа проломлены или прокушены. Выводы делаешь?» «Выводы делаю. И еще какие неприятные. Вот и думай после этого, что они безмозглые. Сообразила ведь тварь наверняка, что не проскакать ей это пространство, что хана ей, не равны силы. И спряталась. И еще очень похоже, что морфы своим жертвам специально головы прошибают, чтобы потом в зомби не превращались и не лишали их сырья для перестройки». «Долго еще?» — спросил я. «Да нет, горючку из бочек сольют, какая тут нашлась, да и все. Ну и имущество собирают, инструмент всякий и прочее. Думаю, минут за 30 управимся и двинем». «Понял. Ладно, пускай заканчивают». Закинул карабин в машину, подошел к Татьяне, все еще настороженно смотрящей на дергающуюся дверь, обнял сзади за плечи. Она вроде как немного расслабилась, привалилась ко мне. «Патруль поведешь», — сказал я. «Я к тебе за стрелка сяду, передовым дозором пойдем». «Слушай, а мы не жадничаем?» — спросила она. «Куда нам столько машин? Нам уже дворов не хватит их там расставлять». «Менять будем, куда же еще?» — удивился я вопросу. Доценко четко сказал, что на УАЗике поменяют горючку и патроны. «А у нас теперь как минимум пара машин под обмен есть. Это если менять сами согласимся. Да и пересаживаться надо бы с наших японцев. Поездить сколько получится и пересаживаться. Нет за ними будущего. Сломаются, и как чинить будем?» «А шмель же набрал частей вроде». «Ну, не весь ассортимент», — пожал я плечами. «Так, взял, что было. Всерьез этого не хватит. Нам бы по-хорошему еще резиной запасной где-то разжиться. Вот чего нам точно не хватает. Пока по запаске на машину, а я сомневаюсь, что автомагазины еще будут торговать. У военных, кстати, подобная резина есть, тоже повод подумать». «Жалко твою Тойоту», — с сожалением протянула Татьяна. «Хорошая такая. И воспоминания, опять же». «Мне тоже жалко», — согласился я. «Да и по общему комфорту с Форанера на козла не самый кайф. Только делать-то нечего, жизнь вон как поворачивается. Фиговой и некрасивой стороной». Сергей Крамцов. 24 марта, суббота, день. Насчет получаса Леха даже погорячился. Справились гораздо быстрее. Уже через 15 минут неожиданно растянувшаяся колонна двинулась к воротам, за которыми скопилось не меньше десятка мертвяков, которые засекли, что здесь есть живые люди. Мы с Татьяной с крыши патруля вскарабкались на проходную и сверху быстро перестреляли мертвяков из двух автоматов. При этом я обратил внимание, что зомби, после того, как мы начали их сверху косить, вели себя по-разному. Медленные и свежие продолжали тупо топтаться у ворот. А трое таких, которые явно обратились не сегодня и были быстрее, просто попытались убежать. Другое дело, что бежать по открытому пространству было некуда, и мы их все равно достали. Затем ворота распахнулись, и патруль первым рванул на прорыв, выехав на улицу, а за нами двинула вся остальная колонна. Леха рулил своим крузаком, который шел прямо за нами. Оба Шмелева сидели за баранками Садко с кунгами, которые я сейчас почитал главной нашей ценностью. А Сергеич, Пал Палыч и его молодой тезка по имени Пашка гнали три буханки. И уже за ними катили еще два уазовских микроавтобуса и две передвижные автомастерские, которые подобрали наши нежданные спутники, которых я мысленно окрестил беженцами за то, как они бежали от преследующих мертвяков. С маршрутом решили помудрить, чтобы не возвращаться тем же путем, каким приехали сюда. Мало ли, кому мы успели глянуться или, наоборот, не глянуться. Вот и не надо рисковать. Поэтому покатили аж через Крылатское, Тушино, выбравшись на Ленинградку в районе Сокола. Доехали до этого места без всяких приключений. Центр города был уже пуст, а чем дальше к окраине, тем больше попадалось машин. И уже на Ленинградке мы вынуждены были просто встроиться в поток, который даже с некоторым затруднением принял в себя нашу колонну. Однако в потоке напряжение, которое я испытывал с начала нашего пути, даже выросло. Слишком много глаз было вокруг, и слишком заметно было, что у нас машин много, а людей мало. А у многих вокруг ситуация была строго обратно нашей. Но все же никто нападать не рискнул. Да я и не советовал бы. Мы могли встретить кого угодно, сразу из нескольких стволов. Чем дальше от центра, тем больше было машин на дороге. А за городом поток тоже не рассасывался. На первой же заправке наша колонна свернула и распределилась в несколько хвостов, тянущихся от колонок, возле которых топтались какие-то мужики в рабочих комбинезонах, но с кобурами на ремнях. И солдаты, причем не просто так, а с лэптопами, куда что-то записывали. На будке операторов висел большой, написанный от руки плакат. «Заправка осуществляется один раз, в штатный бак до полного. Отпуск топлива в канистры, бочки и доп-баки запрещен. Госномера машин регистрируются, и повторная заправка осуществляться не будет». Подписи под текстом не было, зато вокруг АЗС стояли сразу 4 БМП-2. А на броне сидели вояки в камуфляже, которые внушали уверенность в том, что как написано, так все и выйдет. Очереди на заправку двигались медленно, но мы все же решили дождаться и залиться под пробку. Когда еще такая возможность выдастся? Люди вышли из машины, бородатый Дмитрий, заприметив двух разговаривающих поодаль офицеров, метнулся к ним, а мы собрались в кучу. «Серега, а чем тебе предложение от оценки не нравится?» — спросил Сергеич, подтягиваясь после плохо подогнанного сидения буханки. «Я так, в теоретическом плане. Так мне тогда показалось». «Многим», — пожал я плечами. «Засядут они крепко. Не вопрос. Оружия у них много. Судя по всему, народ они опытный. Даже не пойму толком, кто такие. Кстати, а кто они такие? Только не говори, что просто охранное агентство». «Непростое», — естественно, — ответил Сергеевич. Доценко в прошлом из ФСБ, из Управления по охране особо важных государственных объектов. Народ набрал опытные из своей конторы, грушников, армейских спецов и из нашего ведомства. Я у них раньше тоже работал, но ушел. О причинах не буду распространяться. О причинах я догадывался, если честно, но вслух говорить ничего не стал, а спросил. Доверять им можно? Ну, процентов на 90, задумчиво сказал он. Если бы присоединились к ним, то на 100. У меня ощущение, что они там не просто так засели, а по заданию охранять что-то будут. А что там охранять можно? Как что, усмехнулся он. Под пустырями этими, склады резервные. Возможно, автохозяйство их и обслуживало. И там вход. Как вариант, нравится такой? Действительно, про склады я знал, доводилось слышать. А вот где в них вход, никогда не задумывался. Не через люки же канализационные туда лазят. Точно, это автохозяйство, если я правильно понял, где оно находится, оптимальная точка входа. Надо же, как все просто. Оружия на этих складах нет, вот им и выдали под отчет. Боеприпасов выдали, видать, лет на 100, поэтому он готов был меняться. А может, они и на складе имеются, откуда мне знать. А вот чего попроще и повкуснее в государственном резерве нет, и надо добывать. Почему они на базу в Хлебниково и катались, типа за разносолами? Теперь все понятно. «Ну, отобьются они сейчас от кого угодно, а что дальше?» — продолжил я. «Что дальше?» — переспросил Сергеич. «Чем жить буду?» — уточнил я. «Разговор-то идет не о годик пережить, и все наладится, а вообще о новой жизни. Они ни завод, производить ничего не могут, предложить защиту окружающим. Так окружающих не останется. Зона будет заражена мертвяками. Москва ими забита будет, придется сидеть в четырех стенах и с ума сходить». «Верно», — согласился Сергеич. «А что тогда в Коврове, куда ты нас тащишь? В смысле, не защита, а экономики?» «Про-из-вод-ство», по слогам ответил я. «Причем такое, которое в будущем наиболее востребовано будет. Стрелковое оружие, тяжелые пулеметы и легкая вездеходная техника. Идеальное сочетание». «А кормиться?» «Блин, там-то такого количества мертвяков не будет, как здесь», — отмахнулся я. «Пахать, сеять вполне можно будет. Или там свиней разводить на котлеты и коров на молоко с мясом. Картошку выращивать, в конце концов». «Ишь, продумал», — усмехнулся он. «А как ты хочешь? Зачем потом туда-сюда метаться?» «Ну а как насчет общего упадка цивилизации?» — влез с глобальным вопросом Леха. «Ну, закончатся запасы патронов и стволов на складах. Потом что? Нефть кто добудет? Кто переработает?» «Лех, ты шутишь?» — даже возмутился я. «Кроме электроники никто ничего не утеряет. Там особо сложное производство, да и то. Придумает что-нибудь. Лампы те же или микросхемы в ладонь размером. Нарезное оружие нормального качества с каких пор производят? С 19 века? Когда даже электричество не на каждом заводе было». «Ну, согласен», — кивнул он. «Чуть технология производства ствола пострадает, но даже не слишком сильно. Машины?» «Что с машинами?» — он постучал по капоту крузака. «На уровне 40-х-50-х годов 20 века запросто», — заявил я. «Рессоры, никакой электроники, кроме электромеханического распределителя зажигания и свечей. Блок чугунный, поршни такие же. Шкворневая подвеска, только смазывать не забывай. Тот же военных лет ГАЗ-А воспроизведут как два пальца об асфальт. Или 69-й. Там же вообще ничего сложного. Что еще? Резина? Искусственный каучук уже когда изобрели? Аккумуляторы тоже не проблема сделать, пусть немного качество и пострадает.